которые уже начали осаживать коней, уже начали озираться назад, как бы желая убедиться, не сомкнулось ли железное кольцо, которое сжималось все беспощадней, и медленно, но безостановочно отступали, словно стремясь незаметно выбраться из смертельной схватки. Вдруг со стороны леса донеслись новые оглушительные крики. Это Зындрам привел и бросил в бой своих мужиков. Тотчас залязгали косы о железо, загремели под чеканами панцири, ручьем полилась на истоптанную землю кровь. Поле усеялось трупами, и началась кровавая сеча, ибо немцы постигли, что спасение только в мече, и стали отчаянно защищаться. Поляки бились, еще не уверенные в том, что одолеют врага, когда неожиданно справа взвелись клубы пыли. «Литвины идут назад!» — раздались радостные голоса поляков. Они угадали. Литвины, которых можно было разбить, но нельзя сокрушить, возвращались назад и с диким воем, ураганом летели в бой на своих быстроногих конях. Тогда несколько контуров во главе с Вернером фон Теттингеном подскакали к магистру. «Спасайтесь!» — крикнул побелевшими губами контур Эльблонг. «Спасайте себя и орден, пока нас не окружили!» Но благородный Ульрих мрачно поглядел на него и, подняв руку к небу, воскликнул. «Оставить это поле, на котором погибло столько храбрых? Нет, не приведи Бог!» И, крикнув крестоносцам, чтобы они следовали за ним, он бросился туда, где кипела битва. Тем временем подоспели литвины, и началось такое смятение, такое побоище и кровопролитие, что человеческий глаз ничего уже не мог различить. Раненый острием литовской с улицы в рот и дважды в лицо, магистр еще некоторое время отражал удары слабеющей правой рукой, но когда рогатина вонзилась ему в шею, он словно дуб повалился на землю. Целая орда воинов в звериных шкурах ринулась на него. Вернер Теттинген с несколькими хоругвями бежал с поля битвы, а вокруг всех прочих хоругвей сомкнулось железное кольцо королевского войска. Битва обратилась в побоище, в такой неслыханный разгром крестоносцев, какие редко случались в истории человечества. Никогда во времена христианства не сражались столь могучие рати, но теперь одна из них вся почти полегла, словно сжатая нива. Сдались хоругви, которые напоследок были введены в бой магистром. Хелминцы воткнули в землю значки. Некоторые немецкие рыцари спешились в знак того, что сдаются в плен, и стали на колени на залитой кровью земле. Во главе со своим предводителем сдалась вся хоругвь Георгия Победоносца, в которой служили иноземные гости. Но битва продолжалась, ибо многие хоругви крестоносцев предпочитали умереть, чем сдаться на милость победителей. По своему боевому обычаю немцы стали в огромный круг и защищались, как стадо вепрей, окруженное волчьей стаей. Польско-литовское войско взяло в кольцо этот круг рыцарей, словно удав, обвивающий быка, и сжимало кольцо все тесней. Снова мелькали руки, гремели чеканы, лязгали косы, рубили мечи. Как лес рубили немцев поляки, и те умирали в молчании, огромные, мрачные, неустрашимые. Одни, приподняв забрало, прощались друг с другом, обмениваясь перед смертью поцелуем. Другие, словно обезумев, бросались, очертя голову, в самое пекло. Третьи сражались как бы во сне. Наконец, некоторые вонзали сами себе в горло мизерикордию или, сорвав нашейник, молили товарища: «Режь!» Вскоре, под ожесточенным натиском поляков, большой круг распался на десятки меньших, и тогда отдельным рыцарям легче стало бежать, но даже разрозненные кучки крестоносцев сражались с бешенством отчаяния. Редко кто становился на колени и просил пощады, и даже тогда, когда под страшным напором поляков рассеялись, наконец, и эти кучки, отдельные рыцари не хотели сдаваться живыми в руки победителей. Этот день был для ордена и для всего западного рыцарства днем величайшего поражения, но и величайшей славы. у ног великана Арнольда фон Бадена